Глава 14. Ярослав. Я поневоле сравнивал двух своих женщин, бывшую и нынешнюю. Понимал, что они разные совсем, но отвязаться от этого сравнения никак не мог. «Я теперь неполноценная», — упрямо твердила Дашка. Словно у нее не матку отрезали, борясь с кровотечением и возможными осложнениями, отняли обе ноги. Я и сочувствовал, но не понимал ее. А Янка удивительно быстро взяла себя в руки, словно и не было той истерики. Переезд в онкологию прошел так гладко, словно она его спланировала по пунктам. И чужие сочувствующие взгляды переносила, высоко вздернув подбородок. «Я умру, да?» – спросил Илья. Она ему все рассказала. Если честно, я против был. Как по мне, семилетку можно лечить, не посвящая. Но со мной Яна не посоветовалась. «Вот глупости!» – фыркнула Яна. «Тебе еще в старости таскать мне стаканы с водой. Так что давай, выбрасывай из головы всякое!» Илья успокоенный кивнул. Янка поговорила с врачами, поговорила с сыном. Объяснила ему, как будет проходить лечение. Сначала требовалась химиотерапия. Какое страшное слово! Потом пересадка костного мозга. А сначала нужно было найти донора. «Слав!» – позвала Даша. Я не мог выбросить из головы Илью и Яну даже во время коротких свиданий с женой. Сравнивал, блядь. И злился на Дашу. Она не могла найти в себе сил стремиться к выздоровлению, даже ради дочери. Я приносил сюда Катюшку два раза, с позволения врача. «Видите мужчину?» — спросил меня доктор. Указал на одного из пациентов, лихо ковыляющего по коридору на костылях. Я кивнул. Авария. 2 месяца назад. По кускам собирали его, буквально, и даже не загадывали, выживет ли. А он вон, с медсестрами уже флиртует. А все почему? — Почему? — послушно спросил я. — Потому что домой хочет. А ваша Дарья ничего не хочет. Ей бы немного желания. Как заставить Дашу желать выздороветь, я не знал. Она боялась подниматься с постели. После комы и долгого постельного режима ее мышцы ослабли, но без тренировок они в норму и не придут. Она ревела во время массажей, жаловалась на то, что задыхается, а врач уверял меня, что это только психосоматика. Я даже психолога хорошего нашел. Но Дашка не хотела с ним контактировать. «Мне плохо», — сказала она. В данный момент она сидела на краю постели, спустив вниз тонкие, сильно похудевшие ноги, которые буквально тонули в пушистых тапочках. Я пытался уговорить ее просто пройти немного по палате. «Кате плохо», — сказал я. «Сейчас она дома, с чужой теткой». «Не дави на меня!» — воскликнула Даша. Я психанул. Хотелось на нее заорать, но сдержался. Кулаки сжал, досчитал мысленно до 10. Вышел, но, выходя, все же хлопнул дверью так, что кусок штукатурки отвалился. По коридору завибрировало эхо. Пусть ревет. Может, хоть обида станет стимулом. Спустился, закурил. Химиотерапию Илье еще не начали. Подбирали препараты. Поиск возможного донора костного мозга велся в России и за рубежом, по всем возможным базам, но дело осложнялось редкой группой крови. Я не подошел, хотя очень на это надеялся. Хотелось подняться к Илье, пока он один был. Во время лечения с ним постоянно будут Яна и нанятая медсестра, по очереди. Но темнело уже. Наша няня была на редкость принципиальна. Опыт и многочисленные великолепные рекомендации давали ей неплохую страховку при любом раскладе, и она твердо стояла на своем. В 20:00 она уходит. Несколько моих опозданий штрафовались, а при систематических нарушениях графика она обещала уволиться. «У меня есть своя личная жизнь», заявила эта пожилая уже женщина. «Я не живу вашим ребенком». Я уже один раз опаздывал, а терять прекрасную, хоть и вредную няню не хотелось, поэтому поспешил домой. В машине уже посмотрел на большое серое здание, по фасаду утыканное кондиционерами. Казалось, оно по кускам рвало мою жизнь. Кусочек за кусочком, пока не присвоит полностью. Я сам провел здесь несколько месяцев с раздробленным коленом, потом после аварии. Теперь Дашка и Илья. Хорошо, что Катьку уже отвоевал. Катя плакала. Горько, тихо, но безутешно. Няню отпускать не хотелось. Дочка, которая к месяцу жизни все же перевалила за отметку в 3 килограмма, уже не пугала. Привык. Уже и купал запросто, и менял подгузники. Точно знал, сколько смеси нужно отмерить. Но когда плакала вот так, мне становилось не по себе. Она по-прежнему казалась мне существом из другого мира. «Хватит плакать!» — строго велел я. «Папе надо в душ!» Катя сфокусировала на мне взгляд. Теперь она мастерски определяла источники звука и находила их взглядом. Но все же предпочитала лампочки. Я купил ей светящийся мобиль в кроватку. И если она не ревела, могла разглядывать его целый час. Вот и сейчас включил. Отвлеклась. А когда из душа вышел, она уже спала. Как говорили и Яна, и няня, хлопот с малышкой было мало. Она словно понимала, что матери у нее в данный момент нет, и старалась никому не досаждать. В первой половине ночи я проснулся от ее покряхтывания. Проснулась. Есть хочет, но еще не определилась, плакать или нет. Я развел смесь, пока в самом деле не разревелась. Катька поела и сразу же уснула. Я упрямо пытался заснуть. В гостиной, где стояла кроватка, так как это просто удобно, горело сразу несколько приглушенных источников света. Я ушел к себе. Начал засыпать. И, услышав звонок в дверь, даже не сразу понял, явь это или сон. С тех пор, как жизнь вошла в упорядоченное русло, ночных визитов не стало вовсе. Я с трудом поднялся, поняв, что мне не снится. Прошел мимо спящей Катьки. Открыл дверь. «Ответный визит!» – отсалютовала Яна. Прошла в квартиру. Я озадаченно уставился ей вслед. Потом вспомнил, что после того инцидента с Ильей сам велел охране пропускать Яну без звонка мне. «Что-то случилось?» – поневоле встревожился я. «Ну, кроме того, что мой ребенок болен, ничего!» – пожала плечами она, сбросила пальто, заглянула на кухню и уже оттуда резюмировала. «Я уже давно поняла, что твоей жены здесь нет. Только умоляю, не рассказывай ничего, своих проблем выше крыши!» Я кивнул, потом понял, что она меня не видит. Прошел на кухню. Янка обнаружила запасы алкоголя и сейчас пыталась открыть бутылку вина, но пробка из натурального материала крошилась, отказывалась покидать горлышко. «Отдай!» Я забрал штопор и бутылку, открыл, налил по бокалам. Я только сейчас понял, что Яна не сказать, что пьяна, но и явно не трезва. «Да!» – с вызовом ответила Яна. «А ты думал, я железная?» Признаться, я и правда начал так считать. «Если бы...» – протянула она. Взяла у меня бокал и прошла в гостиную. Я нашел Яну у кроватки дочери. Она стояла и задумчиво ее разглядывала. Лампочек было порядком, но все они тусклые. Выражение лица гостьи угадать не получалось. «Живая», – сказала Яна. «Здоровая». «Да». Согласился я, не зная, как реагировать на эти слова. Янка залпом допила вино, поставила бокал в сторону. Потом вовсе над малышкой склонилась, словно желая увидеть все до каждой полупрозрачной реснички. «Не подумай, я не желаю ей зла. Просто поймала себя на том, что завидую родителям, чьи дети здоровы. Даже о вселенской несправедливости начала размышлять. И вот на этом этапе поняла, что мне необходимо напиться». Я тоже пригубил вино, сухое, с кислинкой. Когда-то я выбирал коллекцию вин с такой же тщательностью, с какой пытался спланировать и свою жизнь. А теперь Не могу вспомнить не то, что год урожая, название. Янка оторвалась от разглядывания ребенка, вернулась на кухню. Я следом. Интересно, зачем вообще пришла? Явно не потому, что соскучилась. Она же наполнила свой бокал. Причем не так, как в ресторанах, а почти по края. Выпила до дна. «Что ты делаешь?» – поинтересовался я. «Напиваюсь», – пожала плечами Яна. «Налила еще бокал. В бутылке осталось хорошо, если треть». «Зачем?» «Для храбрости. Видишь ли, на самом деле я отчаянная трусиха, просто хорошо законспирированная. Папина воспитание, знаешь ли. И Лагины не прогибаются, не просят помощи, сильные. И дальше куча такой же возвышенной чепухи». Не знаю, получилось ли у нее напиться, но язык развязался явно. Столько слов разом мы друг другу, наверное, с момента расставания не говорили. «А зачем тебе храбрость именно сегодня?» И она повернулась, посмотрела на меня. Взгляд такой, оценивающий, даже жутко. Сделала глоток вина, уже через силу, видимо. Напиваться ей не так уж и нравится. «Ярик». Сокращение, которое она теперь так редко употребляла, резануло по нервам. «Нам срочно нужен запасной ребенок. Для Ильи». На ней пиджак и джинсы. Пиджачок коротенький, приталенный. Яна его расстегнула и в сторону бросила. Под ним аскетичный белый бюстгальтер. Небольшая грудь, смуглота кожи контрастирует с белизной. Удивительно, но это возбуждает просто невероятно. Впрочем, с Яной иначе быть не могло. Мне всегда казалось, что мы просто инь и янь. И не было людей, подходящих друг другу более, чем мы. И вместе с тем не было тех, кто мог бы поспорить с нами в невозможности ужиться. «И она...» — мягко сказал я, и слова пришлось проталкивать через пересохшее горло. «Это не выход. Новый ребенок может просто не подойти. И ты это знаешь. И он не запчасть. Это новый маленький человек, который останется с нами навсегда». Я говорил, а она джинсы снимала. Трусы на ней розовые, спереди мультяшка нарисована из хрен знает какого мультика. Видимо, собираясь, она совершенно не заботилась о том, чтобы выглядеть более соблазнительно. И она... «Хватит говорить», — попросила она. «Просто трахни меня уже, у меня день подходящий». Вот сейчас, когда она стояла передо мной в нижнем белье, такая испуганная и храбрая одновременно, мне вдруг захотелось заплакать, как ребенку. Потому что у нас было, что не смогли уберечь, что могло бы быть. И Яну еще хотелось, да, со всеми ее тараканами вместе. Янка же шагнула ко мне, сняла лифчик. Кожа смуглая, соски темно-коричневые. Когда-то она смеялась, что в их роду точно татаро-монголы наследили. Так близко, такая потрясающе обнаженная. Я сглотнул слюну, попытался вспомнить все свои доводы. Разумные, к слову. «Хватит думать!» Теперь уже потребовала. Прильнула ко мне. Я не успела отреагировать. А может, и не хотел. Подсознательно. Торчащие соски чувствую через тонкую ткань моей футболки. И пахнет Яна. Вином немного. И, наверное, грехом. Соблазном. Таким, которому невозможно противиться. Ее руки задирают мою футболку. Холодные ладони обжигают кожу. Я отодвигаюсь, отступаю в темноту коридора, хватаю ее руки, пытаюсь остановить. Веду себя, как девственница на первом свидании. Просто я знаю, что этого не нужно делать. Это разобьет и то немногое, что я сумел склеить. И кажется, тогда мы с Яной потеряем друг друга окончательно. «Ларин!» – горячо шепчет она. «Если мы не родим этого ребенка, то Илье будут делать химиотерапию 2 года. 2 года! Я искренне верю в то, что мы его вылечим. Отказываюсь думать об ином. Но 2 года!» Мы украдем у него детство. Нам нужен донор. Говорит, льнет ко мне нагим телом. Мой организм, многие месяцы лишенный секса, реагирует как положено. Член рвется в бой. Янка хихикает, чуть трется о него, лишая меня возможности думать. А потом и вовсе руками под шорты лезет. Пьяная, невозможно безрассудная Янка. Беременность длится 9 месяцев. И никто не будет забирать кровь и костный мозг у новорожденного ребенка, Яна. Нужно будет еще 9 месяцев, даже если младенец подойдет. Это тупик. Я найду донора. Обещаешь? Всхлипывает она. Да. Я думала о том, что нам, возможно, придется родить ребенка, но мы не могли запутать наши жизни еще сильнее, чем есть. В моих планах это был ЭКО и суррогатное материнство. Я, блядь, был женат. Хотя помнить об этом, когда голая Янка в руках воистину, невозможно. Ян, обнимая ее, осторожно напоминаю я. Твоя рука все еще в моих трусах. По-моему, ты не против, меланхолично ответила она. По крайней мере, член. Мне кажется, в ее голосе звенят слезы. Я женат. Янка вскинула голову. Теперь смотрит на меня почти глаза в глаза. Она не намного ниже меня ростом. Я чувствую ее дыхание. Пытаюсь разглядеть в полумраке большого темного коридора, блестят ли ее глаза от слез. Безуспешно. «Кого ты обманываешь?» спрашивает она. Потом стучит меня пальцем по груди. «Мы оба знаем, что я вот здесь навсегда. Первая жена, и не важно, что там у тебя в паспорте». Губы приоткрыты, влажно блестит полоска белых зубов. Я позволяю себе совсем малое. Целую ее, коротким поцелуем, неловким. Янка руки закидывает мне на шею, прижимается всем гибким тонким телом. И она... «Мне страшно», шепчет она прямо в мой рот. «Каждый день страшно. Я не сплю почти, Ярик. Только думаю, думаю, думаю. Если ты хоть немного меня хочешь, просто заставь меня не думать, хоть сколь-нибудь. О нравственности подумаем потом». Я мог бы отступить. Я сделал это сознательно. Пусть мне потом 100 раз хреновей будет. Пусть меня ломает от приступов совести, жалости к Даше и крутит от ломки по Яне. Я заслужил, потому что подхватил Яну под ягодицы и понес в комнату, мимо кроватки со спящей дочерью, на постель, которую выбирала Даша. А потом целовал, как в последний раз. Хотя почему как? Наверняка так оно и есть, и от этого еще горче было, еще острее. Прикусывал гладкую кожу, нюхал, втягивал в рот острые соски, мял руками ее тело, погружался, долбился в него, пьянел, терял разум. Янка тесно обхватывала меня ногами, вспотевшие тела скользили друг от друга, и я думал, что просто сдохну сейчас, и, наверное, это будет лучшим выходом из ситуации. Янка выгнулась, подставив под мой рот грудь, впилась ногтями в плечи. Я же, кончая, вдруг вспомнил, что член нужно было вынуть. Только поздно, и оргазм застал меня внутри нее. Стенки влагалища содрогаются отголосками удовольствия, которые словно играют на моих нервах. Приятно до боли. Охуенно. Я скатился с Янки и лег рядом. Уставился в темный потолок. Лежим, слушаем дыхание друг друга. «Знаешь, а ведь все зря», — вдруг говорит Яна. «Я не забеременею. Просто знаю и все. Уверена». Молчим. Я опустошен до предела. Хочется орать от безысходности и танцевать от восторга. Вот оно как бывает. Только колено чуть покалывает. Хоть какая-то в жизни стабильность. Я найду донора. Землю переверну. Я знаю. Коснулась моего плеча. Хотелось за руку ее поймать, прижать к груди, чтобы слушала, как бешено захлебываясь от эмоций, бьется мое сердце. Зато я не думала ни о чем. Вообще!» В гостиной тихо заплакала дочка. «Именно так, как она умеет мастерски!» Горько выворачивает душу. «Иди!» – тихо сказала Яна. «Твоя Катя проснулась!»